Глава 3. Завтра не умрет никогда. Сцена 9.8. Двор дома. Экст. Актеры. Командир. Боец. Массовка. Грузин. Снайпер. Пиротехника. Автоматы. Снайперская винтовка. История понравилась, компания аплодировала, прозвучало мнение, что побольше бы нам таких шпионов. Замечательный мужик хитро глянул на Мишу и сказал: «Твой-то резидент был не такой добряк, да? Народ, а вы не в курсе, чего этот красавец отмочил в том году? Скромничает?» Миша смутился. Компания глядела на него во все глаза. «Давай, давай», — подбодрил замечательный мужик, — «тоже все свои». Миша начал рассказывать, стараясь нажимать на анекдотические моменты. Слушали его благодарно, смеялись, бросали реплики типа «ну ты даешь» и «ну ты попал». Когда он закончил, Ваня, честно не подавший виду, что слушает эту байку второй раз, протянул ему стакан со словами: «А я в тебе и не сомневался». Вот же актеришка, — подумал Миша, — научил на свою голову. Но было ему очень приятно. Потом они с замечательным мужиком как-то незаметно оказались на лавочке в тихом уголке, подальше от гогота и хлопанья в ладоши. И Миша услышал: «Рапорт, который тебе показывали, это был второй. Твой Вася изъял второй рапорт. То есть первый в Москву ушел. И? Ну чего и? Послали ответ, кончать херней заниматься. Я не говорил тебе раньше, потому что вся эта история закончилась совсем недавно. Если вкратце, дело обстоит так». Замечательный мужик чуть скосил глаза и отчеканил хорошо знакомым Мише казенным языком: «Вслед за мероприятиями по задержанию и получению неопровержимых доказательств вредоносной деятельности штатного сотрудника американских разведслужб, работавшего под прикрытием журналиста на территории Южной Осетии, последовало разоблачение двух офицеров российской армии, которым инкриминировали статьи «Измена Родине» и «Шпионаж». «Значит, он был настоящий», — пробормотал Миша. «Сейчас я четко знаю», — продолжал его собеседник, — «что один большой начальник по крошной линии на Северном Кавказе, не выходя из кабинета, получил за твоего шпиона орден мужества, очередную звезду на погон и большую премию. Твои приятели-особисты получили снятие ранее наложенного взыскания, ну, а тебе даже спасибо не сказали». «И не надо», — Миша помотал головой, — «ну, их всех». Было как-то странно на душе. В первую очередь, до чертиков обидно за Петра Ивановича и Васю. «Значит, он был настоящий», — повторил Миша. «До того настоящий, что тебе крайне не рекомендован въезд в Штаты. Можешь попробовать визу получить, но лет через 50. «Выпить надо», — сказал Миша. «Сиди здесь». Замечательный мужик вернулся с бутылкой и стаканами. «Будь здоров, герой». «Если он был настоящий, почему так глупо спалился?» — спросил Миша, проглотив коньяк как воду. «Залез к нам на площадку. А у него телеобъектив здоровенный. Но меня сигара взбесила. Сигара, представляешь? Он до такой степени ничего не боялся. А ему там бояться нечего. У него все, кто надо, сидели на подсосе. И вообще он свой в доску. У него там жена, его обнимает президент, у него сделана площадка, на которой он может спокойно базироваться. И он расслабился за годы. Он там лазал много лет. Он туда в первый раз приехал году в 2004-м. Штатный ЦРУшник, хороший давний резидент, который создал очень качественную агентурную сеть. Как ты мог сам догадаться, у него на подсосе сидели даже местные комитетчики, ну, из тех, что пистолет носят чисто для понта. Но ведь сам полез. Во-первых, он под личиной журналиста. Это очень удобное прикрытие. Он имеет право и даже обязан повсюду соваться. А потом, извини, кого он пошлет? Вот ты раскинул щупальца во все стороны, но у тебя есть две точки, которые недостижимы. И если на четвертую базу ты еще можешь попасть, исключительно по ходу какого-нибудь пресс-тура, Дня открытых дверей, 9 мая, или в таком духе, и тебя там будут опекать так, что ты пукнуть не рискнешь, но вот туда, наверх, на гору, ты не попадешь никогда. Вербовать местных бесполезно, там местных нет. Там маленький ограниченный контингент, который занят чем-то загадочным, а тебе надо выяснить, что там происходит. И вдруг у тебя появляется возможность на непонятное время, может, на сутки, может, на двое, может, и меньше, вдруг открыты ворота, и там шляется толпа за сотню человек. Да, мы ему подарок сделали. А ты много лет здесь, тебя все любят, ты уважаемый журналист, который поддерживает несчастный угнетенный народ, ты на каждом углу твердишь, что Грузия напала первой. Тебе не надо врать, ты говоришь только правду. Если даже ты был когда-то равнодушен к осетинам, то давно привык к ним и полюбил как родных. А они тебя зовут осетинский Фрэнк. Ты первый парень на деревне, ну? Ну, согласился Миша. И ты бы все спокойно сделал. Тебя и солдат на воротах пропустил. А на съемочной площадке творится черти что, там жарко, все устали. Ходит кто-то, значит, надо. Верно, сказал Миша, там все устали. Знаешь, если бы он ко мне спокойно подошел со словами, а я тут, блин, журналист и все такое, у него был бы шанс меня надуть. Я месяц уже страдаю на жаре, и, наконец-то, нам с мужиками хорошо. Мы сидим в тенечке, у нас все есть, эти работают, мы отдыхаем. Бежать куда-то, храни Аллах. Пришел бы он ко мне, объяснил, вот я тут снимаю, я бы заставил его показать фотоаппарат, чтобы стереть кадры. А дальше 50 на 50. Он мог показать мне избранные кадры и их стереть, и спокойно уйти. Кажется, ему не хватило балла, чтобы рискнуть, но когда он побежал, он вообще потерял все шансы. А если бы ты случайно заметил, что он фотографировал не только вас, и тогда бы точно взял его за жабры. Тут яйца нужны крепкие и наглость изрядная. А он уже старенький и расслабился. Он действовал по-своему не глупо, старался быстрее покинуть территорию. Тоже вариант, согласился Миша. Пойди пойми, что я гражданский. Я сижу в форме, как и все. Когда тебя окликает человек в военной форме, вокруг которого куча военных, значит, он имеет на это право. А уж кто я по званию, да поди разберись в этой загадочной русской форме, которая меняется каждый год. Русские сами в ней не разбираются. Им что Юдашкин нашьет, то и носят. И все-таки, если бы ему хватило наглости, может, у него и получилось бы. Но в тот момент, когда я крикнул, слышь, бородатый, иди сюда, а бородатый начал делать ноги, не надо от меня бегать. «Да чё ты пристал к старому человеку?» Замечательный мужик рассмеялся. «Он всё-таки не Джеймс Бонд и никогда им не был». «Мне за Петра Ивановича обидно», — сказал Миша. «Вот кто у нас Бонд. Нет, не Бонд, он Бэтмен. Знаешь, как он летает?» «С Бэтмена никогда не снимали ранее наложенных взысканий». «На Бэтмена фиг наложишь, он сам себе начальник». «Отвезти тебя в город». «Что?» «Отвезти тебя в город», — повторил замечательный мужик. «Я сейчас поеду, а то водителю баньки пора». И ты, извини за откровенность, выглядишь усталым. Спасибо. Нет, мне, Миша замялся, надо все обдумать. Ты как вообще? У меня дочери месяц, вот как. Сегодня жена, считай, из дома выгнала, чтобы проветрился и не мешал. Говорит, я слишком ответственная нянька. Поздравляю! Замечательный мужик проткнул Мишу насквозь взглядом. Не таким острым, как у Петра Ивановича, но тоже ничего. Это надо так понимать, что в Цхинвале ты наконец-то набрался смелости, и... — Я там на многое набрался смелости, — сказал Миша. — Я там понял, наконец-то. Раньше я видел, как люди после войны меняются в целом, как у них мировосприятие сдвигается, а теперь разглядел подробно, как это отражается в повседневных мелочах. Это важно, потому что из мелочей складывается жизнь. Вот теперь сценарий пишу. Его никто, конечно, не возьмет. История ОМОНовского снайпера реальная. Кому она нужна? Всем пофиг. Но я для себя пишу. Вырасту большой, сам сниму. Ты уже большой, сказал замечательный мужик. Дед гордился тобой. И знаешь, правильно ты сделал, что отказался, когда тебя звали. До сих пор не уверен. А я сейчас гляжу и уверен. У наших заклятых друзей-американцев на связях с общественностью сидят гражданские, такие как ты. Это они хорошо придумали. Может, и наши сообразят когда-нибудь, и настанет твое время. — Мечтать не вредно, — сказал Миша, отнимая бутылку и стаканы. — Где б я был, если б не мечтал? — буркнул замечательный мужик, хлопнул его по плечу и ушел. А Миша поставил стаканы на лавочку и совершил загадочный ритуал. Налил по чуть-чуть в оба, потом чокнулся ими и выпил. — Будьте здоровы, Вася и Петр Иванович. — Везет же мне на людей.